Связующая партия. Роль связующей партии — совершать переход от главной к побочной партии. Из этого отрезка мы узнаем о новой жизни семьи Славиных в России и о том, как Лев Смыслов потерял все. Ничего не меняется, семья по-прежнему остается в самой большой стране мира. Нарастает беспокойство, легче других заточение родиной переносят младшие — Елизавета и Поль. А Толе судить сложно, мальчик постоянно в игре. Мама и Александр обеспокоены, Саша уже был в клубе, но приступить к тренировкам все же не решается. Отец перманентно раздражен. Дважды он дал понять, что про возвращение во Францию можно забыть, во всяком случае пока. Владимир Александрович давным-давно знает про измены жены. Это многое осложняет. Татьяне Славиной приходится быть покорной. Треклятая служба внутренней безопасности. В доме постоянно ошиваются эти собаки. Нередко бывает Кало, цыганенок, который жил в их дворе, в Купчине. Теперь его не узнать, он хорошо одет. Лиза даже считает, что парень похож на солиста какой-то группы. Кало всегда вежлив, кажется, он и есть правая рука отца. Во время семейного обеда Кало за столом всегда. Он молчалив, если и говорит, то только по делу. Когда обращается к отцу, всегда на ухо. После одного такого поклона, зачем-то постучав вилкой по ножке бокала, здесь и так гробовая тишина, Владимир Александрович Славин объявляет семье, что под него копают. Вот тебе новость, будто и так непонятно. Кто именно, не сдержав любопытства, спрашивает пристыженная жена. «Мы пока не знаем», — отвечает не муж, но Кало. «Да какой-то сопляк. Наверху ко мне претензий нет, я с папой в ладу, папа меня уважает и любит. Другие семьи против меня тоже ничего не имеют. Есть напряженные моменты, но там так, конфликты интересов. Так что это какой-то самодур». «Все будет хорошо», — холодно добавляет Кало. В первую неделю Александр не тренируется, пьет вино, читает книги, форму поддерживает сам, в семейном спортивном зале. Во время тренировок не без интереса, с улыбкой и недоумением смотрит федеральные каналы. Отец постоянно в кадре. Настоящий Фигаро. По вечерам, если только не идет дождь, Саша выбирается в Москву. Лишь спустя 14 дней новичок, наконец, решает заявиться на базу. К этому времени мама, Татьяна Славина, вымаливая прощение мужа, становится героиней светской хроники. Она появляется на всех более-менее важных мероприятиях и учреждает фонд помощи жертвам пластической хирургии. По совету семейного политтехнолога Татьяна Славина заводит Инстаграм. Вместе с новым приложением появляется и молодой мальчик, первокурсник филологического факультета, который получает 20 тысяч рублей в месяц за подписи к фотографиям. Как правило, это цитата из русской поэзии. «Много Полосковой, чуть меньше Мандельштама». По дороге на базу Саша продолжает посылать сообщения Себастьяну. Французский друг не отвечает, но Александр настойчив. Он отправляет не только СМС, но и письма. «Здравствуй, милый друг. Ты все еще не отвечаешь, но... Вот уж не думал, что когда-нибудь буду писать тебе из России. Надеюсь, ты не будешь вечно дуться, тем более за дела моего отца. Кстати, он сегодня опять выступал по телеку. На этот раз предложил приговаривать к уголовной ответственности всех геев. И знаешь, судя по всему, здесь это прокатывает, народу нравится. Интересно, пойду ли я по списку первым номером? Если серьезно, кажется, папенька окончательно сошел с ума. Сейчас, — говорит он, — во что бы то ни стало, следует помочь лидеру. Отец уверен, что настал час показать преданность. Удивительная страна. Патриотизм весь измеряется не поступками, но готовностью поддержать даже самое идиотское начинание вождя. Того и гляди, завтра будут ходить по квартирам и предлагать совершить какое-нибудь жертвоприношение. Большое, маленькое, да неважно, нам для протокола. Вчера я был в церкви. Да-да, не смейся. Пока только на репетиции. Отец заставил. Говорит, это важно для дела. Он участвовал в каком-то хождении вокруг храма. Я смотрел. Никаких хоругвий на репетиции, в руках зонты. Первым идет человек, который изображает патриарха, вторым, четвертым и восьмым — сотрудники безопасности, которые затем облачаются в рясы и будут изображать священнослужителей. В потоке и отец с зонтом. Я смотрел на него, едва сдерживая смех, затем спросил, зачем он все это делает. Отец повторил, что сейчас так надо. «Хорошо», — спросил я, — «ну а я-то тут при чем?» «Пусть все знают, что теперь и ты рядом». «Я пишу тебе по дороге на базу. Еду на первую тренировку. Я был в Москве уже несколько раз, а сегодня вот, наконец, познакомлюсь с одноклубниками. Что я думаю про город? О, впечатлений масса. Кажется, нечто подобное я испытал, когда впервые побывал в Каире. На пешеходных переходах здесь никто никого не пропускает. Все сигналят, что-то кричат. Меня дважды чуть не сбили, представляешь? Чувствуется, что в обществе очень много агрессии. На улице куча борзого бычья. Все прохожие почему-то толкаются, никакого личного пространства. Более того, задев тебя, никто не спешит извиниться. Для них это норма. Я даже не знаю, что бы со мной было, если бы я ходил без охраны. Все эти люди так озлоблены друг на друга, будто являются не гражданами одной страны, но сербами, боснийцами, евреями и арабами, которых насильно заставили гулять по одним и тем же местам. Люди в массе своей выглядят как литовцы или румыны в Лондоне. Впрочем, время от времени встречаются и приличные. Много безвкусных богачей, вроде тех, которые сидят по утрам в кафе «Де Пари» в Монако. О, если бы ты знал, как я скучаю по нашему родному Жоан Лепену. Как я скучаю по этой прекрасной, спокойной, размеренной жизни, когда утром ты идешь к морю, и все тебе улыбаются, и каждый незнакомец говорит «бонжур». Кажется, все эти люди здесь даже не подозревают, что жить можно счастливо. Возможно, я ошибаюсь, но мое первое впечатление таково. Россия — страна клише. Люди в большинстве своем говорят подводками, которые днем ранее услышали по телевизору. Здесь не принято переваривать информацию. Услышал, понравилось, говори. Буквально вчера за обедом, за соседним столиком, сидел какой-то хмырь, который, пытаясь произвести впечатление на коллег, выдавал за собственное мнение речь моего отца. Мое второе наблюдение — повальное раздвоение личности. Здесь можно говорить вещи прямо противоположные, и никого это не смутит. Иван Грозный у них — душка, священники благословляют иконы со Сталином, шутки, которые не укладываются в голове, здесь происходят на каждом шагу. Но и третье. Кажется, местное население использует возможности собственного языка процента на три. Какой-то невообразимый культ Эллочки-людоедки. Это такой литературный персонаж, олицетворяющий собой глупость, вульгарность и пошлость. Я много лет разговаривал по-русски только в семье, но здесь впервые почувствовал себя профессором славистики. У меня создалось впечатление, что большинство этих людей изучает русский как иностранный. При этом они почему-то постоянно пытаются говорить уменьшительно-ласкательными. Но и это ладно. Главное — интонация. Интонация, с которой здесь все изъясняются. Я, к сожалению, не могу передать ее посредством письма, но могу попросить тебя представить себе всепоглощающую претензию. Каратая, кажется, властвует над этим языком. Претензия есть главная движущая сила этого народа. Все, что они не делают, все, что не говорят, они делают и говорят с претензией. В каждой фразе амбиция, в каждом обращении требования. Не знаю, возможно, это мое первое впечатление, но еще нигде и никогда я не видел столько необоснованно требовательных граждан. Они все точь-в-точь копии моего отца. Впрочем, все это пустая болтовня. По большому счету, мне абсолютно наплевать на все, что здесь происходит. Я жду только того дня, когда ты, наконец, приедешь. В конце концов, я не единственный иностранец в этой стране. Люблю, твой Саша. Пауза.